Вы же не обыватель с улицы, прекрасно знаете, что главпапа до конца года не дотянет. Именно сейчас решается, кто кого. И не исключено, что с помощью нашей пешки, Евгений Николаевич кивнул в сторону стены, за которой исполнил, будет сожран не один король. «Как бы нас с вами не сожрали», — с сомнением проговорил Асуров. «Заодно с нашим королем». Часть третья. «Зигги, любимый мой, поздравляю тебя с обретенной свободой. Надеюсь, выстрел в сердце не сильно попортил мой портрет, и на нашем последнем свидании я была презентабельна. Досадно было бы уйти в вечность с перекошенной физиономией. Поступить иначе я не могла. Весь год перед глазами неотступно стоит его лицо. В тот последний миг, белое, с безумными глазами, с распяленным ртом, в ушах не умолкает его крик и грохот выстрела. Надеялась, что это как-то сгладится, приглохнет со временем, но нет, не получается. Мишу мы подцепили в Ростове. Приятель Ринго, мелкий Катала, попросил помочь вправить мозги одному бестолковому студенту, не понимающему, что карточные долги надо возвращать. Разговор со студентом закончился тем, что Ринго перевел его долг на себя, расплатился и даже открыл этому чудаку долгосрочный кредит. Миша был веселый, беззаботный херувимчик, привыкший ни в чем себе не отказывать и совершенно не способный думать о завтрашнем дне. Богатый дядя, министр химической промышленности Абхазии, представляешь, там есть химическая промышленность, каждый месяц высылал ему по 500 рублей. Поначалу этого хватало. Но скоро Миша освоился в городе и вошел во вкус. Кабаки, карты, девочки. Мы были щедры. Он отвечал нам любовью и щенячьей преданностью. Идиллия длилась несколько месяцев. А потом Ринго объявил, что пришло время платить по счетам. И назвал сумму. С Мишей случилась истерика. И тогда пришлось вывести нашего подопечного в укромное место и заняться лечением его нервишек. Строгая диета, интенсивная психотерапия, несколько сеансов лечебной физкультуры. И он у нас стал как новенький. Написал дорогому дяде, что жив-здоров, отъехал с друзьями в строительный отряд и в ближайшее время рассчитывает наведаться домой. Сам Ринго в Сухуми появиться не мог. Его там знали слишком многие, и далеко не все вспоминали с любовью. Впрочем, нам в любом случае следовало разделиться. Миша должен был знать, что если он вздумает фокусничать и сдаст могущественному дяде и его ментовским корешам одного из нас, останется второй, который его из-под земли достанет. Поэтому в Сухуми поехала я. Имея рекомендательные письма от Ринго, я быстро устроилась, наладила кое-какие контакты, провела разведку на местности. К концу июля на Мише зажили все следы нашего лечения, и Ринго доставил его в Феодосию и передал с рук на руки мне. Мы должны были отплыть в Сухуми на том же теплоходе, на котором я приехала в Крым. Тебя я заметила издалека в компании невидные из себя сопревшей барышни. Тут же сделала круглые глаза, оттащила Мишу за кустики, велела срочно взять еще один билет и ждать нас на пароходе.